Глава 27. Пройдя темными коридорами замка, девушки с помощью блуждающего огонька Джуди благополучно добрались до своей комнаты. С неимоверным облегчением они перешагнули порог знакомой комнаты. Все предыдущие приключения сплотили девушек, и уже никто из них даже не помышлял подтрунивать над кем-то. «Хорошо, что все уже закончилось», — облегченно вздохнула Ан. «Я так боялась, что даже не помню, как танцевала», — призналась Берта. «А я и вовсе испортила все», — печально произнесла Тамретта. «Но у тебя нашелся надежный покровитель», — засмеялась Джуди. «Только мне очень не по себе от его покровительства», — заметила Тамретта. «Ну ты и дурочка», — сказала Мэри. «Он такой красавчик, что любая из нас могла бы только мечтать о его внимании. Тебе несказанно повезло, радуйся». «Что-то мне совсем не хочется радоваться. То, что господский отпрыск обратил на меня внимание, вовсе не назовешь везением. Для меня это, скорее всего, великое горе». «Да ладно тебе», — ободрила ее Маргарет. «Не переживай. Сказать бы, что он был столь же уродлив, как тот гоблин, что сидел рядом с ним, я бы тебя поняла. Но сейчас мне трудно согласиться с тобой. Мне жаль, что сын господина не обратил своего внимания на меня». Элизабет молча коснулась руки подруги, благодарно заглядывая ей в лицо. Элизабет была рада, что подруга осталась рядом с ней. Конечно, дружба с Дайнером не входила в их планы, но, видимо, эти самые планы уже менялись. «Ладно, давайте позаботимся о нарядах», – засуетилась Мэри, доставая из гардероба прозрачные легкие ткани. Девушки стали разбирать невесомые материи, выбирая более нарядные и симпатичные на их взгляд. Избавившись от прежних платьев, они, шутя и обмениваясь репликами, стали облачаться в воздушные затейливые наряды восточных танцовщиц. Уже через час они стояли одетые в восточные одежды. Прозрачные одежды не только не скрывали тел девушек, но и предательски подчеркивали все прелести девичьих фигур. Изящные щиколотки выглядывали из широких шаровар, а короткие топы оставляли голыми довольно обширную часть тела. Всевозможные газовые накидки завершали наряд. Помимо одежд, девушки обнаружили на своих тумбочках массу золотых украшений, которые они поспешно навешали на себя. Нескромный макияж сделал их лица взрослее и искушеннее. В итоге девушки остались довольны собой. Однако они даже не знали, что им и предпринять. Идти к повелителю рано, а оставаться в комнате не хотелось. Они с сожалением вспомнили о Барбаре, но пришли к выводу, что хорошо еще, что сами не разделили ее судьбы. Линда решила занять кровать Барбары, уступив свою Тамретте. Элизабет благодарно улыбнулась новой подруге, а Тамретта незамедлительно заняла кровать рядом с Элизабет, так как очень неуютно чувствовала себя в этом замке. А рядом с Элизабет ей было легче вынести пребывание во дворце. Девушки несколько раз репетировали свой танец, в котором затейливо переплетались простота, изощренность и коварство. Да, действительно, этот танец мог свести с ума кого угодно. К моменту необходимости выходить из покоев девушки были полностью уверены в своем успехе. Движения были синхронны и плавны, говоря о мастерстве танцовщиц. Они остались довольны собой. Время пролетело незаметно, и девушки, осторожно выглянув в коридор и убедившись, что шального пламени нет, бросили на пол блуждающий огонек Ан и последовали за ним по скудно освещенным переходам дворца. Достигнув холла, они отметили, что на сей раз повелителя никто не ожидал, а массивные двери в зал ожиданий и зал торжеств были открыты настежь. В дверном проеме возник смазанный силуэт призрака. Привидение подлетело к девушкам и злобно зашептало: «Миленькие леди заставляют себя ждать. Не боитесь ли вы вызвать гнев повелителя своим вызывающим поведением? Слишком необдуманные поступки влекут за собой слишком тяжелые последствия. На вашем месте я ни на миг не забывал бы об этом. А теперь шустро в тронный зал. Повелитель уже несколько раз спрашивал о вас». Рассчитывая, что девушки, молча опустив головы, последуют в апартаменты Грекхэма, призрак давно почившего колдуна с нескрываемым удивлением завис в воздухе, когда звучный голос Маргарет донесся до его слуха. Не стоит указывать нам, жалкий кусок забвения, что нам делать и когда. Для того, чтобы его превосходительство остался довольным нашим танцем, нам пришлось поработать над усовершенствованием движений. И вообще, на твоем месте я была бы поосторожнее. Недалек тот час, когда подобная наглость выведет нас из себя, и мы будем вынуждены сообщить о непочтительном к нам отношении со стороны призраков великому господину. Посмотрим, на чьей стороне он будет. Однако у меня есть сомнения на тот счет, что после этого ты и тебе подобные сможете пользоваться его благосклонностью». После всего услышанного призрак испуганно заморгал и залепетал. «Ну что вы, госпожа, я никоим образом не хотел задеть ваше самолюбие. Приношу вам свои извинения, и если не особо рассержу вас, то попрошу ничего не говорить об этом господину Грекхэму». Маргарет усмехнулась. «Ладно уж, не буду ничего говорить. Но отныне и навсегда тебе и подобным тебе никогда не стоит обращаться к нам столь неуважительно». «О, милостивая госпожа, я никогда не позволю себе когда-либо обращаться к вам и вашим подругам непочтительным образом, и все наши тоже будут с уважением относиться к вам. Простите, простите тысячу раз». С этими словами призрак почти распластался по полу, показывая всю свою ничтожность и вымаливая прощение. Девушки гордо проследовали мимо раскисшего до соплей призрака и прошли в первый зал. Пройдя через него, они с нарастающим трепетом вошли в тронный зал. Народу в нем было несколько меньше, чем в предыдущий раз. Пол был заслан огромным ковром с большим ворсом. Все придворные разместились вдоль боковых стен, восседая на мягких восточных подушках. С потолка свешивались прозрачные разноцветные материи, придавая залу неповторимое очарование восточного шатра. Даже сам Грекхэм сменил свой величественный трон на мягкие персидские ковры и ворох подушек самых разных размеров и цветов. Как и в прошлый раз, его окружали лишь самые приближенные лица – Дайнер и Зузу. Возле Дайнера опять сидел гоблин. Обреченность в его печальных глазах говорила красноречивее всяких слов о том, сколь унизительно для его гордого духа столь незавидное положение прислуги при хозяйском сыночке. Элизабет вспомнила его смелость, благородство и доброту. При всем своем уродстве он казался ей намного прекраснее довольно симпатичного Дайнера. Под сводчатым потолком огромного зала торжеств зазвучала тихая, медленно нарастающая восточная мелодия. Она давала понять девушкам, что настал их выход. Мэри, стоящая впереди всех, медленно качнулась в такт мелодии и поплыла на середину зала, плавно покачивая бедрами и извиваясь всем телом, как змея. За ней последовали остальные танцовщицы, показывая все свое мастерство. Пластичность движений и соблазнительные, полные очарования жесты заставили зрителей довольно зашептаться, а глаза Грекхэма и его приближенных заинтересованно сузились. Дайнер даже встал с подушек и, стараясь двигаться в такт музыки, проследовал к Тамретте. Бедная девушка чуть не упала от страха, когда поняла, что Дайнер не на шутку увлекся ею и не намерен скрывать этого. Она, стараясь не обращать внимания на его нескромные движения, продолжила танцевать, дабы не испортить всю композицию, придуманную девушками. Далось ей это нелегко. Однако на помощь пришел гоблин. Он вскочил со своего места и молниеносно оказался рядом с Дайнером. Шепнув ему что-то, он пошел на место, с удовольствием заметив, что Дайнер хоть и нехотя, но последовал за ним. Когда Дайнер и гоблин уселись на места, Тамретта улыбнулась гоблину, показывая, как она благодарна ему. Элизабет готова была броситься на шею гоблина и расцеловать его в порыве признательности за спасение Тамретты от посягательств Дайнера. А тем временем девушки продолжали свой завораживающий, опьяняющий танец живота. Струящиеся материи, мягко шелестя, делали их движения более пластичными и законченными. Загадочные плавные движения восточных одолисок были легки и непринужденны. Девушки, полностью отдавшись волшебству танца, наслаждались им вместе со зрителями. Они растворились в гармонии и изяществе собственного танца. Мелодия лилась, не прекращаясь, заставляя тела юных танцовщиц извиваться и трепетать. Наконец, последние аккорды прозвучали и затихли. В зале воцарилась необыкновенная тишина. Девушки, тихо шурша одеждами, поспешили к ногам господина и пали ниц, показывая ему его превосходство. Довольная ухмылка коснулась губ Грэгхэма, и он жестом велел им подняться. Робкие аплодисменты раздались в тишине зала. К ним присоединились более смелые овации, и вскоре зал наполнился оглушительными рукоплесканиями. Девушки, наслаждаясь своим триумфом, пытались скрыть свои улыбки. «Я доволен вами, красавицы!» — раздался голос Грэгхэма. «Вам удалось доставить мне удовольствие. Ваш танец прекрасен!» «Мы старались, наш господин», — произнесла Мэри и скромно опустила глаза. «Ваш танец способен опьянять», — поддержал отца Дайнер, приподняв бровь, откровенно разглядывая Тамретту. Бедная девушка залилась краской и поспешно отвернулась, делая вид, что безумно заинтересована гобеленом, видневшимся за спиной Зузу. «Завтра я пришлю к вам хореографа, который обучался этому искусству в обычном мире. Так что в дальнейшем ваши танцы станут более профессиональными и совершенными. Хотя, глядя на вас сегодня, я бы не сказал, что вам необходима помощь наставника. Однако все необходимо оттачивать. Даже алмазу не стать бриллиантом без должного внимания ювелира». Он замолчал, поднялся с подушек и обошел девушек, разглядывая их. «Вы замечательны», — отметил он. «Сейчас вы можете немного передохнуть там», — он кивнул на лежащие в стороне подушки. «А затем, то ли вместе, то ли по отдельности, как вам будет угодно, будете танцевать для меня и моих приближенных». Девушки просеменили к подушкам и удобно расположились на них. «Вроде все прошло довольно неплохо», — прошептала Линда. «Да, если не считать того, что этот неучтивый молодой человек пытался заигрывать со мной», — недовольно проворчала Тамретта. «Он и сейчас на тебя смотрит», — заметила Мэри. «Ох, что же мне делать?» — запаниковала Тамретта. Рука Элизабет нежно легла ей на плечо, ободряя подругу. Она многое хотела бы ей сказать, но обстоятельства вынуждали сдерживаться. «Я на твоем месте не особо бы огорчалась», — хмыкнула Джуди. «Он просто красавчик, и ты зря так себя ведешь». «Действительно», — поддержала ее Берта. «Он довольно привлекателен. Мне кажется, что тебе тоже пора это отметить». «Он симпатичный», — согласилась с подругами Тамретта. «Но его манеры меня шокируют. Он даже не задумывается о том, как ранит мое самолюбие своим нескрываемым интересом ко мне. Меня это пугает». «Дурочка», — засмеялась Ан. «Любая из нас все на свете бы отдала, лишь бы быть на твоем месте. Благосклонность господского сына дорогого стоит». «Но не для меня. Я не привыкла к такому наглому поведению по отношению к себе. И вообще я не понимаю, как такое может кому-либо нравиться». Говоря все это, Тамретта про себя отметила, что была не до конца честна с подругами. Где-то в глубине души ей льстило внимание столь прекрасного молодого человека, да и еще столь благородного происхождения. Хоть он и был сыном властителя зла, но все же в его жилах текла царская кровь. «Наверное, вы правы», — задумчиво произнесла она. «Возможно, мне действительно стоит прислушаться к вашему совету. Ведь действительно, это тот самый кавалер, о котором можно было бы лишь мечтать. Только я боюсь, что он поиграет со мной и бросит». «А может, ты зря боишься?» — улыбнулась Мэри, погладив подругу по руке. Что думает на этот счет сама Тамретта, уже никому не удалось узнать, так как в этот момент завораживающие восточные мотивы заполнили собой весь тронный зал. Девушки переглянулись. Другого совместного танца они не репетировали, и поэтому нужно было выходить в центр зала кому-то одной, чтобы не впасть в немилость повелителя. Элизабет собралась с духом и поднялась. Подруги подняли на нее удивленные глаза. Вопреки их ожиданиям, эта немая девушка оказалась довольно смелой. Отдавшись на волю тревожащих душу волн музыки, Элизабет плавно заскользила по ковру босыми ножками. Легкая маленькая ступня девушки потонула в большом ворсе ковра. Изящные щиколотки, виднеющиеся из-под широких воздушных шаровар, выглядывали очень соблазнительно. Девушка, плавно изгибая руки, начала неповторимо чарующий танец. Ее тело говорило о желании раствориться в музыке. Плавные движения резко перешли в динамичные, а затем вновь в плавные. Столь необычный переход заставил окружающих восхищенно выдохнуть и захлопать. Такая поддержка вдохновила Элизабет на иные новшества, не свойственные плавным и размеренным восточным танцам. В итоге у нее получился замечательный танец, который одобрил даже Грэгхэм, добродушно улыбаясь. Элизабет даже была удивлена своей смелости и находчивости. Она с удовольствием заметила, что в зале нет недовольных лиц. Это не могло не порадовать девушку. Извиваясь в такт музыки, она забыла о времени и месте, где ей пришлось танцевать. Ей вспомнился ее хореографический кружок в столь далеком сейчас обычном мире. Тогда, репетируя в кругу сверстниц необычные танцы, она даже не подозревала, что когда-то ей придется исполнять все это перед властелином зла. Музыка внезапно прервалась, и девушка склонилась в изящном поклоне. «Да ты можешь вытворять невероятно очаровательные вещи!» — восхищенно воскликнул Грэгхэм, поднимаясь на своих подушках. «Ранее мне никогда не доводилось видеть ничего подобного. Свежо и необычно. Прекрасно!» Элизабет подняла на него глаза, но ее взгляд почему-то остановился на уродливом лице гоблина. В них сквозили восторг и восхищение. Никакая, даже самая изощренная похвала Грэгхэма не была бы девушке достойной наградой по сравнению с тем, что она прочитала в столь выразительных глазах гоблина. Независимо от ее воли, мысли Лис скользнули в Тамирон, в его непроходимые джунгли. Воспоминания об обжигающем поцелуе гоблина заставили душу девушки всколыхнуться. Она испугалась своих чувств и, поклонившись еще раз, поспешила к подругам. Затем послышалась еще мелодия, и уже Джуди танцевала, извиваясь на ковре. Затем ее сменила Маргарет, а после на ковер вышла Анн. Однако ничего этого Элизабет уже не видела. Воспоминания заполонили ее. Вся ночь пролетела незаметно для нее. Все ее мысли сошлись к тому, что она отдала бы полжизни, лишь бы в этот вечер здесь присутствовал Джек. Она вспоминала его руки, его губы, все то, что он говорил ей, и горечь утраты сдавливала горло. Как же могло приключиться такое, что он умер? Почему судьба столь жестока к ней? Боль души рвалась наружу, захлестывая и оглушая. — Что-то ты слишком далека от нас сегодня, — заметила Тамретта. — Кого же ты вспоминала? Неужели Джека? — предположила она, понимая, что подруга не ответит ей. Кивок головы послужил ей ответом, а глаза Элизабет наполнились слезами от ощущения невосполнимой потери. Смерть отняла у нее самое драгоценное в этой жизни любимого человека.